Глава 6. Роли и обязанности партнеров. В чем ваши таланты? Раз уж мы заговорили о ролях, хочу напомнить знаменитую фразу Вильяма нашего Шекспира, что жизнь — театр, а люди в нем — актеры. Действительно, каждый из нас в этой жизни играет какие-то роли. Дома — жену, мать, мужа, отца, сына или дочь. На работе — сотрудника, руководителя. В другой стране — туриста или иностранца. И так далее. Таких ролей великое множество. Как правило, исполняются они совершенно естественно, то есть никто специально не заучивает, как себя нужно вести. Когда партнеры довольно долго работают вместе, роли распределяются по умолчанию, но очень часто формализация прав и обязанностей вызывает серьезные трудности. Поэтому при составлении соглашения партнеры просто пропускают пункт про роли и обязанности, утверждая, что это несущественный вопрос, и он уже в достаточной мере урегулирован на уровне договоренностей, устава компании и трудового договора. Тем не менее, вопрос о ролях снова и снова выносится на повестку дня в том случае, когда партнеры пытаются изменить свой статус в компании. Например, изменить характер выполняемой работы, превратиться из активного собственника в пассивного, выйти из операционки, как сказал один клиент, то есть сменить кресло наемного топ-руководителя на позицию члена совета директоров или просто акционера. Размышляя над проблемой распределения ролей в партнерстве, я пришел к выводу, что подходить к вопросу нужно с двух сторон. В первую очередь, со стороны личных способностей партнеров и их желания что-то делать. Назовем это талантами каждого из партнеров. Второй стороной станут потребности бизнеса, а именно вопрос, специалисты какого профиля, уровня, навыков сейчас действительно нужны компании, то есть какие роли и обязанности партнеры должны исполнять в бизнесе, чтобы он существовал, рос и развивался. Говоря о талантах партнеров, не лишним будет еще раз вернуться к теме капитала — социального, человеческого и денежного. Партнеры с легкостью могут сказать, что у них получается лучше всего, и, исходя из этого, подойти к распределению обязанностей, тех функций, в которых бизнес больше всего нуждается. Замечательно, если партнеры так распределят роли между собой, что совместная работа будет приносить им радость и удовольствие. Если у вас есть затруднения с определением своих талантов и склонностей, стоит попробовать пройти разные тесты. PAIE Ицхака Адизеса. Командные роли Реймонда Белбина. Красный, желтый, зеленый, синий Томаса Эриксона. И предлагаемый им тест Disc Assessment. Некоторые из этих тестов можно найти в бесплатном доступе. За некоторые придется платить. Конечно, их не стоит воспринимать как аксиому, к ним лучше относиться как к инструментам, которые помогут лучше понять себя и людей вокруг. Несколько лет назад мы в компании проводили такую оценку на основе тестов Белбина и выяснили, какого типа сотрудников нам не хватает. После этого стали бережнее относиться к людям с редкими для нашей компании способностями. Во время наших курсов по партнерским соглашениям, семейному бизнесу и Next Level — профессия «Собственник бизнеса». Мы с коллегами часто проводим тест MBTI, который вызывает бурю различных эмоций у всех участников. Они в один голос отмечают практическую пользу от данного теста, потому что его результаты помогают лучше узнать себя и сфокусироваться на том, к чему есть наибольшие склонности. Мне лично очень нравится подход Томаса Эриксона. Условно я его называю «красный, желтый, зеленый, синий». Вы тоже можете подробнее познакомиться с этим методом, прочитав книгу «Кругом одни идиоты». После этой книги я раскрасил всех партнеров и сотрудников, и себя в том числе, в разные цвета и теперь понимаю, какого поведения могу ожидать от каждого. Пока я размышлял над темой ролей и обязанностей, многие западные компании, приверженные принципам self-management, то есть самоуправляемости, начали использовать подобный подход. И вот уже на протяжении нескольких лет вместо жесткого описания должностных обязанностей и трудовых функций они используют подход в распределении работы через роли и обязанности. Кроме того, разработано достаточно много различных приложений, которые помогают в этом. Например, мои любимые ребята из Corporate Rables используют приложение PR-DOM. Есть и другие приложения на эту тему, в частности, Signap и другие. Если вернуться к Corporate Rables, у них три компании. Для каждой в приложении PR-DOM созданы команды. В командах определены роли и прописаны обязанности. Каждый из сотрудников может выбрать ту или иную роль, а также дополнить какие-либо обязанности. Кроме того, раз в квартал сотрудники собираются и определяют стратегические цели, которые они, как команда, обязуются выполнить в следующем квартале. Мне кажется, это отличная идея, особенно для небольших компаний, где пока нет нужды создавать полноценный совет директоров или правления, хотя к этому надо стремиться. Потому что партнерство очень похоже на самоуправляемую команду, и даже лидерская позиция одного из партнеров — это тоже роль, которую можно описать. Кроме того, такой подход вносит ритмичность в деятельность партнерства и наглядно показывает, что делает каждый из партнеров. Партнеры приобретают навык систематически встречаться, ставить задачи, обсуждать выполнение, получать обратную связь и намечать новые цели. Именно отсутствие ритмичности систематических встреч партнеров приводит к корпоративным конфликтам и разрушению бизнеса. Обязанности партнеров, собственников бизнеса. Теперь давайте перейдем непосредственно к обязанностям партнеров, собственников бизнеса. Этот вопрос тоже из разряда сложных. Опять же, нельзя сказать, что даже если мы с вами сейчас опишем в подробностях все обязанности, которые партнерам следует исполнять, они станут следовать им тщательным образом. Это просто невозможно. Проверено личной практикой и практикой наших клиентов. Все равно обязанности выполняются посредством играния исполнения определенных ролей. Поэтому прежде всего следует определиться, кто нужен партнерам для тех ролей, без которых бизнес существовать не может. А после этого можно поговорить и про обязанности. В качестве примеров обязанностей, которые лежат на собственниках, приведу три варианта. Первый вариант. Александр Высоцкий в своей книге «Обязанности владельца компании. Стандарты управления малым и средним бизнесом» отмечает, что собственники должны уделять свое внимание следующим обязанностям. Несмотря на довольно частую критику Высоцкого, я считаю, что его позиция заслуживает внимания. Итак, какие же это обязанности? Первое. Создание идеологии компании. По мне, так лучше корпоративной культуры. Примечание автора. Второе. Разработка стратегии развития. Третье. Стратегический маркетинг. Какие продукты, для кого производит компания? Четвертое. Создание и контроль правил и стандартов компании. Пятое. Создание структуры управления и контроля топ-менеджеров. Шестая. Наблюдение за этичностью поведения высшего руководства. Седьмая. Координация деятельности руководителей. Восьмая. Создание и совершенствование системы оказания услуг выпуска продукции. Девятая. Создание системы финансирования. Десятая. Управление основными активами. Одиннадцатая. Создание основы безопасности ведения бизнеса. Второй вариант. Для наглядности приведу пример из большого семейного бизнеса. Я уже говорил, что люблю семейный бизнес, поскольку в мировых практиках корпоративного управления семейными компаниями можно многое подчерпнуть для наших рынков. В частности, Бертран Габен, французский журналист, в своей книге «Кто создал Ашан?», а так Лерой Мерлен, «Секреты семьи Мюлье» пишет. Основываясь на правилах, сформулированных в семейном регламенте, Мюлье выделил 4 свои обязанности в качестве акционеров. Это фундаментальные обязанности каждого собственника. Если он их не выполняет, он не заслуживает статуса акционера, заявляет один из старших членов ассоциации. Первая из этих обязанностей, как уже было сказано, назначать руководителей компаний, контролировать их деятельность, передавать им корпоративную культуру, а также следить за тем, чтобы они были довольны, соблюдали сформулированные семьей правила и занимались подготовкой преемников. Уточнение, непосредственно почерпнутое из заповедей Стефана Камбьена. Позиции акционера и руководителя обе по-своему интересны, но у каждой из них свои задачи. Вторая обязанность акционера — контролировать использование оборотных средств. Это означает, что собственник должен быть в курсе стратегии предприятия, его финансовых планов на 3 и 5 лет, программ инвестиций и заимствований. Нужно также определить сумму дивидендов, причитающихся держателям акций, и, возможно, оставить часть средств на финансирование других проектов. Наконец, не забыть о резерве для выкупной кассы, чтобы финансировать приобретение выставленных на продажу акций, не находящих покупателя на внутреннем рынке ассоциаций. Третья обязанность акционера — контролировать юридическую структуру галактики Мюлье. В истории клана были примеры, когда руководители, получившие слишком большую свободу действий, лишали собственников их имущества. И Мюлье извлекли из этого урок. С этой точки зрения лабиринт созданных ими структур представляет собой неприступную крепость, призванную не только удержать топ-менеджеров в рамках четко определенных полномочий, но и защитить предприятия от внешних атак. С самого момента создания ассоциаций в различных холдингах, обеспечивающих связь между собственниками и компаниями, всегда заседали избранные члены ее управляющего совета. При этом список руководителей каждого из головных холдингов в точности соответствует списку членов совета АСМ. Четвертая обязанность акционера — поддержание позитивной атмосферы и чувства сопричастности к коллективу родственников и акционеров, ощущение включенности каждого в этот коллектив. В этой области Мюлье слывут профессионалами. Поддержание первоначального порыва создателей ассоциации они сделали одной из ее стратегических целей. Подобное отношение стараются воспитывать не только родители в своих детях, но и ассоциация, которая уделяет много сил и средств на приобщение все более многочисленных членов клана к своим первоначальным ценностям. АСМ организует множество тренингов. Каждый год предлагается около 20 различных курсов. Анализ бухгалтерской отчетности, аудит счетов хозяйственной деятельности, маркетинг, управление предприятием и так далее. Для подростков 15-17 лет ассоциация создала клуб верховой езды. Другой клуб каждое лето организует занятия парусным спортом на бретонском острове Гленан. Третий вариант. Здесь я хочу рассмотреть обязанности партнера сервисной или консультационной компании. Сервисная компания не производит товары, но оказывает услуги и выполняет работы. Поэтому ее, компании, деятельность чаще всего основана на совместном трудовом участии ее же учредителей или партнеров, как еще любят говорить сами учредители таких организаций. Эти обязанности вкратце с юмором можно охарактеризовать так. «Сам играю, сам пою, сам билеты продаю». А если серьезно, то это роли собственника, предпринимателя, менеджера и работника. Рассмотрим основные обязанности партнера. А. Стратегия и партнерство. Выполнение функций собственника. Участие в разработке стратегии компании, участие в разработке мероприятий стратегического маркетинга, участие в управлении компанией, собрания, комитеты и прочее, бизнес-образование, стремление к пониманию своего и клиентского бизнеса, совершенствование системы оказания услуг, создание основ безопасности ведения деятельности компании, создание позитивного образа компании для новых клиентов и сотрудников, социальная ответственность, деятельность про боно. Б. Развитие и поддержание отношений с существующими клиентами, привлечение новых клиентов. Нетворкинг, маркетинг, продажи, копродажи, кросс-продажи, создание новых продуктов, управление дебиторской задолженностью клиентов, где партнер является менеджером. В. Управление практикой, проектами. Участие в развитии стратегии практики как части общей стратегии компании, наем, увольнение, потребность в сотрудниках практики, исходя из планируемой загрузки, формирование ноу-хау компании, развитие знаний, участие в аттестации сотрудников, контроль качества выполняемой работы сотрудниками практики, участниками проектов, менторство. Г. Работа консультанта. На старте деятельности консультационного бизнеса вся работа в части затрат времени напоминает большого снеговика. Большой шар — это работа, то есть работа руками. Второй шар поменьше — управление командой. И, наконец, третий шар еще меньше — продажи, своеобразная торговля лицом, то есть встречи с клиентами, выступления на конференциях, другие усилия по продвижению компании и себя как эксперта. Сам консультант, все выше поднимаясь по карьерной лестнице, со временем переворачивает этого снеговика с ног на голову, то есть все меньше и меньше работает руками, а больше торгует лицом. Эта ситуация характерна для любого бизнеса, потому что по мере роста процессы в компании усложняются, объем задач увеличивается, и в какой-то момент собственник уже не может справляться со всеми задачами наилучшим образом. Джина Викман в своем бестселлере «Бизнес-трекинг. Как повысить прибыль компании с помощью ключевых показателей эффективности» точно отмечает. По мере роста компании вы не можете быть одновременно шефом, метродотелем или мойщиком посуды. Цепляясь за каждое мелкое дело, вы фактически ограничиваете организацию. Когда вы почувствуете личностный рост, компания будет под вашим началом. Полномочия, которые вы делегируете другим людям, должны включать в себя задачи, которые вы переросли. Отдельно я хотел бы остановиться еще на одной очень важной обязанности партнеров. Можно назвать ее совместным обучением. Для партнеров это отличный способ развития каждого из них, понимание задач, стоящих на повестке дня в компании, поддержание общего видения и уровня энергии партнеров. Каждый раз, работая с партнерами, я стараюсь донести до них эту мысль и закрепить в соглашении совместное обучение как один из важнейших принципов сотрудничества. Как вы убедились, все авторы выделяют практически одни и те же обязанности, которые должны исполнять собственники компаний независимо от вида бизнеса. Поэтому по мере роста компании вам следует пересматривать обязанности партнеров, всегда оставляя за собой критически важные для бизнеса и делегируя менее существенные. Кто главный? Следующий важнейший вопрос, который партнеры тоже не очень любят обсуждать — кто главный? Кто в компании главный? Я много раз слышал, что у нас в компании все партнеры равны. Давайте же, наконец, признаемся сами себе. Это ложь. Всегда есть кто-то, кому больше всех нужно, кто, несмотря ни на что, двигает компанию вперед. Когда ко мне приходят партнеры, я практически всегда сразу определяю главного. По меткому выражению опытного консультанта и автора хороших книг Александра Саракаумова, такого партнера можно назвать ресурсным участником партнерства. То есть партнером, который при равных с другими партнерами долях делает для партнерства гораздо больше, чем другие его коллеги без дополнительной компенсации за это. В качестве иллюстрации приведу интересный отрывок из книги «Бизнес как игра. Грабли российского бизнеса и неожиданные решения». Авторы, владельцы, видимо, уже бывшие, примечание автора, компании «Мос-игра» Сергей Абдульманов, Дмитрий Кипкало и Дмитрий Борисов. Когда партнер, именно партнер, а не инвестор или управляющий, есть одна идиотская, но работающая схема. В бизнес нужно входить вдвоем ровно 50/50%. В малом бизнесе чертовски важно, чтобы никто в первые 2-3 года не взвешивал, кто меньше работает, а кто больше. Оба равноправны, оба стараемся изо всех сил. Но при этом один должен быть главным во всем. Причем не по областям, а именно во всем сразу. Иначе план не сойдется. Даже у нас, нормальных, логичных пацанов, случались ситуации, когда мы были категорически не согласны друг с другом. В этот момент, конечно, решение принимал Дима Кипкало. Ведь мы заранее знали, что он главный во всем. Это важно. Военные, например, когда посылают двух человек за водой, все равно назначают старшего. А то вдруг что случится? Придется принимать решение. Раз решение, должен быть и ответственный за него. Иначе солдаты начнут думать. А это опасно с точки зрения боевой обстановки. Как я могу прокомментировать рассуждения авторов? Первое. Очевидно, что ни о каком 50/50 и речи не идет. Ребята добросовестно заблуждаются. Действительно, в финансовых вопросах принцип 50/50 существует. Очевидно, что в принятии решений партнеры стремятся к консенсусу, пытаются договориться. Однако, если возникают противоречия, право решающего голоса остается за кем-то одним из партнеров. И вот здесь говорить о 50/50 просто не приходится. На сцене появляется главный партнер. Поэтому в соглашении можно так и написать, что партнеры будут стремиться принимать решения путем консенсуса. То есть решения должны приниматься единогласно, но в случае недостижения согласия по обсуждаемым вопросам право решающего голоса будет оставаться за определенным партнером. Именно так делаем мы в нашей компании. Всегда стремимся прийти к единогласному решению, долго обсуждаем, откладываем и возвращаемся снова к диалогу. И только когда понимаем, что у всех партнеров разный взгляд на возможное решение вопроса, голосуем процентами. Такой подход, с одной стороны, замедляет скорость принятия решений, но с другой позволяет добиваться взаимопонимания и поддержки друг друга, когда совместное решение принято. И последнее. Наверняка вы обратили внимание, что авторы предлагают руководствоваться принципом 50/50 в течение 2-3 лет. В этом есть своя логика, ведь на старте у всех партнеров разные вклады, поэтому подход 50/50 хорош в начале, а далее пропорцию участия каждого из партнеров следует пересмотреть. Именно поэтому мы и обсуждаем партнерское соглашение как инструмент, который позволит в дальнейшем вести конструктивные разговоры на эту тему. Итоги. Первое. Определите ваши таланты и способности. Если есть затруднения, пройдите несколько тестов, которые лучше помогут вам понять себя. Второе. Выделите критически важные функции, без которых ваш бизнес не сможет существовать. Третье. Распределите роли и обязанности с учетом талантов и способностей партнеров и необходимости исполнения критически важных для бизнеса функций. Четвертое. Договоритесь, за кем будет последнее слово, если у вас принято распределение долей по принципу 50 на 50. Пятое. Пересматривайте по мере роста бизнеса ваши роли и обязанности, оставляя за собой критически важные для бизнеса и делегируя остальные. Что почитать по теме? Эриксон. Кругом одни идиоты. Если вам так кажется, возможно, вам не кажется. Эксмо, 2022. Высоцкий. Обязанности владельца компании, стандарты управления малым и средним бизнесом. Высоцкий, консалтинг, 2012. Габен. Кто создал Ашан, Атак, Лерой Мерлен, секреты семьи, Альпина Бизнес Букс, 2008. Викман. Бизнес-трекинг. Как повысить прибыль компании с помощью ключевых показателей эффективности. Эксмо, 2022.